Забаловала я его, — говаривала иногда олениха, — но что делать, ведь он сирота. По вечерам, когда мать олениха со своим найденышем и новыми оленятами укладывала спать, мальчик просил ее рассказать, как она его кормила, становясь на колени. И он, слушая ее, каждый раз заходился от хохота и говорил: «Мама олениха, неужели я был такой маленький?» «Конечно», — отвечала мать олениха, продолжая жевать жвачку, потому что они разговаривали глазами. «Ты тогда был совсем маленький, только не гагачи, ради бога, а то волки нас услышат». «Надо же», — говорил мальчик, — «я тогда был такой маленький, что бедной маме приходилось на колени становиться, чтобы я доставал до вымени, а теперь я такой большой, что сам становлюсь на колени, чтобы удобнее было пить молоко». «Баловень», — ворчала мать олениха, — «пора переходить на траву». «А я сегодня много травы съел», — отвечал мальчик, — «у меня от нее даже оскомина на зубах». «Вот и неправда», — вставляла тут сестричка Оленичка, — «я видела, сколько ты травы съел. Ты делал вид, что кушаешь траву, а сам землянику рвал». «Правда, правда», — уверял мальчик, — «я травы тоже много съел, просто ты не заметила». «Да, не заметила», — горячилась сестричка Оленичка. «Тогда почему ты никогда жвачку не жуешь?» «Сам не пойму», — отвечал будущий Джамхух. «У меня почему-то никогда не получается жвачка из травы, которую съел». «Из молока нельзя сделать жвачку», — не унималась сестричка. «Молоко в желудке превращается в сыр». Важно изрек в этом месте олень отец. «От теплоты внутренностей. Я сам видел, как пастухи ставили на огонь котел с молоком, а после вытаскивали оттуда большой белый ком, который они называют сыром, потому что он сырой. Так что и выпитое молоко можно проживать, если его вовремя вернуть в рот, когда оно уже превратилось в сыр, но еще не ушло в тело, и на этом хватит болтать. А ты, дочурка-оленчурка, никогда не выдавай своего братца. Это у нас оленей не принято, это принято у плохих людей». Так, или немножко по-другому они разговаривали по вечерам, а потом укладывались спать, и оленята вместе с мальчиком засыпали, прижавшись к животу матери оленихи. Об этих днях Джамхух нежно вспоминал и охотно рассказывал о них друзьям. Однажды старый охотник Беслан из села Чегем увидел на лесной лужайке удивительную картину. Он увидел, что на ней пасутся олень-самец, олениха, два олененка и голый загорелый мальчик. Охотник так обомлел, что в первое мгновение не мог дрожащими пальцами вытащить стрелу из колчана, чтобы поразить самца, потому что в те далекие времена настоящие охотники никогда не убивали самок. А в следующее мгновение самец его почуял. Семейство сгрудилось, и стрелять уже было невозможно, потому что охотник мог попасть в олениху, в оленят или в мальчик. А еще через миг странное оленье семейство рванулось в лес, и мальчик, почти не отставая, бежал за оленятами. Охотник, пораженный увиденным, как бы очнувшись, бросился вслед и, конечно, никогда бы не догнал мальчика. Но тот, споткнувшись о лиану, упал на землю, и пока выпрастывал ногу из лианы, подбежавший охотник схватил его. Мальчик изо всех сил стал вырываться из рук охотника. Он даже укусил его, но старый Беслан крепко держал его в своих объятиях. И тогда мальчик, поняв, что навсегда расстается с матерью оленихой, закричал с невыразимой тоской. Этот крик расставания был первым звуком его человеческого голоса. Мать Олениха издали ответила ему трубным рыданием, ведь она любила его, как собственного олененка, и даже сильнее, потому что дольше, чем любого из своих оленят, кормила его молоком.